кроме хозяина, сидел на складной офицерской койке, спиной к окну, здоровый, плотный казак с погонами вахмистра гвардейской батареи. Сутулив спину, он широко расставил ноги в черных суконных шароварах, разложил на круглых широких коленях такие же широкие рыжеволосые руки. Гимнастерка туго облегала его бока, морщинилась под мышками, чуть не лопалась на широченной выпуклой груди. На скрип двери он повернул короткую полнокровную шею, холодно оглядел Григория и захоронил под припухлыми веками в узких глазницах прохладный свет зрачков. «Обзнакомьтесь, это Гриша почти сосед наш, Усть-Хоперский, Подтелков». Григорий и Подтелков молча пожали друг другу руки. Садясь, Григорий улыбнулся хозяину. «Я наследил тебе. Не будешь ругать?» «Не, не бойся. Хозяйка затрет. Чай будешь пить?» Хозяин, мелкорослый, подвижной, как вьюн, щелкнул самовар обкуренным охровым ногтем, посожалел. «Холодный придется пить». «Я не хочу, не беспокойся». Григорий предложил Подтелкову папиросу. Тот долго пытался ухватить белую, плотно вжатую в ряд трубочку своими крупными красными пальцами, багровея от смущения досадливо сказал: «Не ухвачу никак, ишь ты, проклятая!» Он наконец-то выкатил на крышку портсигара папиросу, поднял на Григория прижмуренные в улыбке от этого еще более узкие глаза. Григорию понравилась его непринужденность, спросил: «С каких хуторов?» «Я сам рожак с Крутовского», — охотно заговорил Подтелков. «Там произрастал, а жил последнее время в Усть-Калиновском. Крутовский-то вы знаете, слыхал небось. Он тут почти рядом с Еланской гранью. Плешаковский хутор знаешь? Ну, а за ним выходит Матвеев, а рядом уж нашей станицы Тюковновский хутор, а дальше и наши хутора, с каких я родом, Верхний и Нижний Крутовский». Все время в разговоре он называл Григория то на «ты», то на «вы», говорил свободно и раз даже, освоившись, тронул тяжелой рукой плечо Григория. На большом, чуть рябоватом выбритом лице его светлели заботливо закрученные усы, смоченные волосы были приглажены расческой, возле мелких ушей взбиты с левой стороны чуть курчавились начесом. Он производил бы приятное впечатление, если бы не крупный приподнятый нос да глаза. На первый взгляд не было в них ничего необычного, но, присмотревшись, Григорий почти ощутил их свинцовую тяжесть. Маленькие, похожие на картечь, они светлели из узких прорезей, как из бойниц, приземляли встречный взгляд, влеплялись в одно место с тяжелым упорством. Григорий с любопытством присматривался к нему. Отметил одну характерную черту. Подтелков почти не мигал. Разговаривая, он упирал в собеседника свой невеселый взгляд. Говорил, переводя глаза с предмета на предмет, причем куценькие, обожженные солнцем ресницы его, все время были приспущены и недвижны. Изредка лишь он опускал пухлые веки и снова рывком поднимал их, нацеливаясь картечинами глаз, обегая ими все окружающее. «Вот любопытно, братцы», — заговорил Григорий, обращаясь к хозяину и Подтелкову, — «кончится война, и по-новому заживем. На Украине Рада правит, у нас войсковой круг». «Атаман Каледин», — полголоса поправил Подтелков. «Все равно, какая разница?» «Разницы-то нету», — согласился Подтелков. «России матушке мы теперь низко кланялись», — продолжал Григорий пересказ речей изварено, желая выведать, как отнесутся к этому Дроздов и этот здоровило из гвардейской батареи. «Своя власть, свои порядки, хохлов с казачьей земли долой, протянем границы и не подходи, будем жить, как в старину наши прадеды жили. Я думаю, революция нам на руку. Ты как, Дроздов?» Хозяин заюлил улыбкой, резвыми телодвижениями. «Конечно, лучше будет. Мужики нашу силу переняли».